Вспоминается одно совещание в кабинете Вавилова в 1930 году. Вдоль стен сидят приглашенные сотрудники института. Доклад об освоении горных стран читает человек средних лет с галстуком-бабочкой. Говорит поразительно гладко, даже художественно. Но все сведения почерпнуты из зарубежных книг. Докладчик умалчивает об авторах трудов, которыми он манипулирует. Его личный опыт в освоении гор равен нулю. Лицо Николая Ивановича потемнело, и он направил прения в сторону резкой критики докладчика. Профессор Гурский. Географ Померанцев дополняет эти воспоминания. Нельзя не отметить особого умения Вавилова вести самые сложные заседания. Иногда в неловкое положение попадали кое-кто из членов совета. Николай Иванович был всегда выше этих, как он называл, «заячьих петель». Он пресекал их самым решительным и неожиданным образом. Иногда даже одной только вопросительной фразой, вроде того: «Ну, что ж, как сказал поэт, не помня зла, за благо воздадим». Не дожидаясь ответа от заинтересованного лица, с самой очаровательной улыбкой резюмировал: «А в протокол пока все эти изречения писать не будем. Пусть товарищ пока что вопрос этот серьезно доработает, и чем скорее, тем лучше». И можно быть уверенным, что впредь с опрометчивыми или расплывчатыми заявлениями этот человек в совете уже никогда не выступит. В близком кругу Николай Иванович говорил: «Хуже нет, когда ученый начинает хитрить, да еще при свидетелях, таких же ученых, как и он сам». В старой сказке это называется просто. Дурак дурака вдруг вздумал уму разуму учить. А вот в науке хитрить да кляузы разводить — самое распоследнее дело. Обладая чувством большого такта и доверием к людям, сам Николай Иванович был человек прямой, открытый, честный и совершенно не переносил лжи. Как-то раз, когда Вавилов был в каком-то путешествии, один из его многочисленных сотрудников совершил нечестный поступок. Николай Иванович очень ему верил. И этот человек был вынужден сам уйти из учреждения. Дорога к сердцу Вавилова была для него закрыта навсегда. К экзаменам я отношусь легко, оставляя их на совести студента. Но к дипломной работе очень строг, говорил Николай Иванович. Он всегда лично обстоятельно экзаменовал аспирантов, требовал хорошего знания нескольких иностранных языков, даже мало распространенных, если в этом была необходимость. Мне Николай Иванович поручил читать литературу на голландском и датском языках, а отправляясь в экспедицию в Мексику, я в короткий срок изучил испанский язык. Букасов. Мы ждем, чтобы, закончив аспирантуру в определенной группе, вы по своему разделу стояли на глобусе, говорил будущим ученым Вавилов. Если вы пришли в науку, то вы обречены работать над собой до гробовой доски. Только тогда мы являемся научными работниками, если мы движемся. Мир весь движется. Каждый месяц приносит новые ценности. Поэтому надо научиться регулярно следить за пульсом,